Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. Книга «Есфирь» названа по имени женщины, которая часто упоминается во время происшествий, переданных в еврейской истории. Все эти действия сосредоточены почти полностью в царском дворце. Краткие указания на решения, имевшие место во дворце, связаны с последствиями в большом национальном масштабе. Поэтому, когда мы приходим в 4 главе с 1 по 3 стих, то встречаемся с первым трагическим происшествием заговора во дворце. Человек по имени Аман определенно решил уничтожить евреев, потому что один человек из этого народа не кланялся пред ним в достаточной мере и самоуважении, чего Аман от него ожидал. Ненависть возбуждает раздоры, сказано в притче. 10 главе, 12 стихе. Ненависть является жестокостью, чувством любить и ненавидеть и причинять боль другим. Библия повествует в первом послании Иоанна, 3 главе, 12 стихе. Каин был от лукавого и убил брата своего. А за что убил его? За то, что дела его были злы, а дела брата его праведны. Господь Иисус Христос сказал: «Возненавидел меня напрасно». Иоанна, 15 глава, 25 стих. Ненависть в сердцах некоторых личностей по отношению к другим людям является весьма явной на протяжении столетий. Сердце человеческое настолько зло, если оно не очищено кровью Христовой. Оно стремится ненавидеть все и всех, что является праведным, справедливым и добрым. Слово Божие не умаляет нечестие сердца человеческого. Оно не приглашает, чтобы мы покрыли грехи человека, но открывает его, как оно есть. Поэтому некоторые места Слова Божие даже трудно читать. Картины, полные плотской страсти и ненависти, ярко представлены в нем. Но каково положение человеческого сердца без Христа? Можно безошибочно сказать, что такие люди без надежды и без Бога в мире, потому что по природе своей они являются детьми гнева. Какое это ужасное положение! Аман, гордый, напыщенный властелин, жил в ненависти. Он сделался орудием злого дьявола и хотел истребить евреев, но он не знал провидения Божие. В течение веков люди так поступали, таким же образом не обращая внимания ни на Бога, ни на Слово Его, однако успеха и благословения не имели. Хотя и казалось, что временно все шло по их злому пути хорошо. Священное Писание говорит: «Есть путь, который кажется человеку прямым, но конец его смерть». Притчи, 14 глава, 12 стих. Еврейское население в пленении с тревогой услышало, что назначен день их истребления и смерти. Вероятно, нельзя было обжаловать этот указ, так как он был утвержден царем. Всюду царила тревога и уныние. Что вызвало этот указ? Ведь они вели тихую жизнь, и никто их не беспокоил по сие время. И вдруг неожиданно издан приказ, что они должны быть истреблены. Плач и рыдания были слышны всюду. Скорбь обладела сердцами. Обширная империя царя стала страной рыдания евреев, горьких воплев, тогда как в это самое время человек, который возбудил и устроил этот заговор, сидел и ел и пил с царем. Он втайне радовался, что вскоре Мордехай и весь его народ, который он сильно возненавидел, будет жестоко убиты. Все шло гладко в намерениях Амана. Он был возвышен царем выше других в империи. Все, чего он не пожелал, он мог просить и получить от царя. Какое влияние на евреев произвело отношение и действие этого человека? Смерть жутко смотрела в глаза. Неужели не было выхода и спасения от этого ужасного указа? Положение было весьма опасное, но был и Бог. Итак, мы приходим к центру истории. Хотя имя Божие здесь не упоминается, Но читатель имеет ясный ответ, что Бог не оказался неприготовленным к защите народа, когда этот указ был издан. Бог предвидел, что произойдет, и своим таинственным путем приготовил путь к спасению при этой великой опасности. Мы уже упомянули о двух обстоятельствах, о чудных путях для всякой неожиданности. Первый. Есфирь стала царицей. Второй. Раскрытие заговора в жизни царя, который раскрыл Мардохей и передал об этом Есфире. Помните об этом, когда вы будете читать дальше эту книгу. Вы убедитесь, насколько важны эти два случая для действующей части этой истории. После 4 главы 1 стиха по 3 стих события переносятся снова в дворец. Царица Есфир получает извещение о грядущем истреблении евреев по всей империи. Она также узнает, что ее дядя Мардохей надел на себя вретище, одеяние из мешков и посыпал голову пеплом в знак великой скорби. Быстрота действий усиливается. Есфир встревожена этой вестью. Прежде всего, она посылает Мардохею новую одежду как подарок, желанием узнать причину этой тревожной вести, угроз и беспокойства. Мардохей уже узнал, что Аман положил большую сумму денег в царскую казну для того, чтобы получить право от царя на истребление евреев по всему царству. Второе. Он имел в своих руках копию указа, которую просил вручить царице. Он умолял Есфир идти к царю и проси милости к народу, которому угрожало кровавое истребление. Реакция царицы была похожа на нашу, когда нас просили бы сделать нечто странное и необыкновенное. Фактически Есфир сказала: «Как я могу это сделать? Не говорим ли и мы часто то же самое? Как можно это сделать?» Сразу же восстают перед ними препятствия на пути к совершению просимого. Мы или умаляем само положение, или говорим, что мы бессильны помочь. Отношение царицы Есфири мы должны признать естественным. Властелин того времени не позволил бы никому явиться пред ним с просьбой, разве это принесло бы ему удовольствие и пользу, или если проситель нашел бы его благорасположение. Есфирь знала, что нарушение закона ею пред царем могло бы навлечь смерть на нее, если вдруг он оказался бы недоволен ее визитом. И царица вообще не видела царя продолжительное время. Господь позволил, что положение создалось весьма критическое для всех. Дьявол, казалось, контролировал обстоятельства. Будущее стало мрачным. Ефир, сознавая серьезность положения и опасную просьбу дяди Мардохея, изложила свои мысли о создавшейся ситуации. Ее вера нуждалась в укреплении. Мардохей, человек Божий, на своем месте и в нужное время был готов поддержать Есфир. Он верил в живого Бога. Все свидетельствовало ему, что ответственность Есфира за народ была очевидна. Он ей прямо сказал: «Кто знает, не для этого ли времени ты стала царицей?» 4 глава, 14 стих. В таком ободрении Есфир нуждалась. Ее вера нуждалась действовать. Она решилась идти к царю, сказав: «Если мне нужно погибнуть, то погибну». Но ради спасения народа она была готова на все. Такой дух она проявила в критический момент жизни. Я задумываюсь, не вспоминала ли она в эти минуты об Астине, ее изгнании, потому что та прогневила царя. Может быть, она уже изучила царя и его странное поведение при некоторых обстоятельствах. Она знала, что он был нервный, склонный к гневу, а также был уравновешенный вообще, но теперь она сделала указание, даже повеление, что должен сделать Мардохей. Он поступил по слову ее. 4 глава, 17 стих. Заметьте некоторые последующие подробности. Первое. Есфир старательно приготовилась, чтобы подойти к царю. Одета она была заботливо в царские одежды до совершенства. В очах царя она постаралась быть прекрасной. Второе. Она заняла место, где царь мог ее заметить. Она не врывалась в зал его присутствия. Третье. Есфир ожидала напряженно, пока царский жезл не был протянут к ней. Означает, что царь готов говорить с нею. Когда мы приходим в молитве к царю царей, Господу господствующих, то также должны приготовиться старательно предстать пред ним. Только будучи одетой в одежды его праведности, мы можем рассчитывать на это. Он примет нас. Только по благодати его мы входим в место присутствия его. Будучи приготовлены на основании Слова Божия и его власти, мы получили доступ к нему. Мы не полагаемся на настроение человека, кто бы он ни был, когда мы ищем общение с живым Богом. Мы имеем гарантию на наше право приходить к Нему ради пролитой крови Господа Иисуса Христа, который вечно жив и ходатайствует за нас. Слава Богу, что разница велика между историей Ефири и нашим взаимоотношением с Богом, царем царей. Есфир переживала большое беспокойство перед царем, но мы уверены, что имеем открытую дверь, потому что Христос является живым путем для нашего вхождение в место присутствия Божия. Аминь.